С другой стороны, мы видим, что чувства наши беспрестанно подвергаются обманам. Например, не слышим ли мы иногда внезапно звук, звон, свист, даже имя свое, между тем, как все около нас тихо, спокойно, и никто не звал нас и не свистал? Не видим ли мы иногда под дрему или в потьмах наяву, или забывшись и крепко задумавшись, такие предметы, каких около нас нет? Это происходит от двояких причин. Какая-нибудь причина произвела волнение, переворот в крови нашей, от которого последовали на нервы зрения или слуха впечатления, сходные с действием зримого предмета или слышимого звука. Тогда орган слуха или зрения передает впечатление это в общее чувствилище, и сие последнее бывает обмануто. В этом случае действие основано на вещественной, плотской половине нашего существа, но может быть и противный случай. Воображение с такой живостью и убеждением представит себе какой-либо звук или предмет, что впечатления идут обратным порядком, из общего чувствилища и до самых орудий чувств, производят там те же перемены, как и явление действительное, и мы опять-таки бываем обмануты. Что сила воли и воображения производит в нас вещественные перемены, это доказать не мудрено, потому что мы видим это беспрестанно и на каждом шагу. Вспомните только мнимо больных. Кроме того, каждый из нас в состоянии силы воображения значительно участить биение сердца, если настроить себя умышленно, вообразив живо радость, гнев, беспокойство и прочее. Так же легко играть зеницы своей, расширяя и суживая ее по произволу, если, глядя на один и тот же предмет, воображать попеременно, что напрягаешь зрение для рассмотрения в подробности самого близкого предмета. Бесспорно, что воображение наше сильно участвует во всех видениях. Вот почему люди нервические или не привыкшие обуздывать своего воображения более дельным направлением, склонны к видениям. Вот почему мрак или полусвет, опутывая зрение наше непрободаемыми тенетами, бывают всегдашними спутниками видений. Ночная тишина, где каждый малейший шорох раздается иначе и громче, нежели днем. Покой и сон, потемки, сумерки, одиночество, настроенное воображение, неприятное и непривычное положение человека, временно лишенного одного из главнейших чувств своих зрения. Наконец, следующие за напряжениями тела и духа прилив крови к мозгу и к самым орудиям зрения. Все это в совокупности олицетворяет перед нами безличное и неодушевленное, переносит картины воображения в окружающую нас туманную существенность. В других случаях мы обращаем грезы в видение. Душа не распознает при живости впечатления минувшего от настоящего и также бывает обманута. Это в особенности часто встречается у детей, прежде чем они научаются различать сон от действительности. А как и взрослые весьма часто в том или другом отношении походят на детей, то и они нередко поддаются тому же обману.